Все время спал. Золото наберет и спать. Но кашипу это означает что? Сексуальный, да. Секс. Золото. Поверхности такой бы... Нет. Все было уже приспособлено к чувственным наслаждениям полностью. Вот почему мы думаем, что иногда человек там, якобы он там... Нет. Все так здорово можно устроить. Надо работать. Надо работать для Кришны. Если человек видит, что он сам так понимает философию, что если я сейчас вижу, что я не могу, факт, мне объяснили за несколько лет, что я правда вижу, что не могу, на энтузиазме продержался, ряд, тогда он должен работать. И понимать, как тяжело зарабатываются деньги. Но если у него есть... Сознание Кришны, когда он зарабатывает только для того, чтобы строже следовать регулирующим принципам, то есть подняться до следования. А эти люди что? Начинают работать и отходят. Почему? Потому что когда они получают эти деньги маломальские, они свой труд так оценивают, что не могут даже пожертвовать ни копейки оттуда. И как награда вот за то, что они так тяжело трудились, они же простую работу как тяжкий труд воспринимают. И что они как награду за это, на эти деньги хотят получить? А? То же самое, что секс. И они ищут семейную жизнь. Они хотят о семейной жизни. Вот почему эти преданные, которые распространяли книги и всякие проценты получали, что потом с этих процентов вылилось? А? Что получилось с этих процентов? И поэтому они все заболели бизнесовской болезнью. Они все захотели не через книги делать деньги. Они начали говорить о работе. Но для чего? И они все хотели... халявная работа, они следующий принцип нарушать начинали. Какой? Азартные игры. Жить за счет спекуляций денежных, махинаций разных. В итоге это развивало гуну страсти еще больше. Они начинали вступать в незаконные половые отношения, и все. Развивалась жадность. И потом они даже жениться не могли, потому что им было жалко денег на содержание этих женщин. Поэтому легче было сходить в публичный дом, с какой-то, пообщаться временно с какими-то людьми, с какими-то женщинами. Но зачем тратить на них жизнь, там, содержать, кормить, еще нарожают. И вот они в итоге превращались в викарми. Так они отходили от духовной жизни. Мы видим, как история от Джамилы, как этот секс его с толку сбил. Если вы посмотрите тонкости, почему, как он попал под это влияние, что он делал, почему он привлекся этим сексом и стал созерцать, как он отказался четкого исполнения указаний духовного учителя и пренебрег мелочами и попался. И в итоге, как даже он с женой жил, хорошей семейной жизнью, что даже жена его просад, так сказать, не знаю, там, на, горшки даже выбрасывали, из которых он ел, закапывали их далеко-далеко. И когда этот пришел, вайшнав, и сказал, дай мне просаду твоего мужа, она сказала, да вы что, мы даже животным его боимся давать. Животные помрут или отвернятся сразу. Мы далеко закапывали вообще там, за деревню. И после этого три раза омовение делали, чтобы прикасались к посуде, из которой он ел. Так считали его таким падшим, что его просад там, не то что есть его, животным они боялись отдать, потому что сострадали животным. А он был довольно-таки продвинутой личностью в свое время. Хари Кришна. Иногда обусловленную душу манят желтые испражнения, которые называются золотом. И она готова бежать за ними на край света. Золото – это символ материального богатства, а также причина вражды между людьми. Имея много золота, можно сколько угодно прелюбодействовать, играть в азартные игры, есть мясо и принимать одурманивающие вещества. Тех, чей ум охвачен гуной страсти, привлекают свет золота, и они охотятся за ним, подобно тому, как человек, которому холодно в лесу, бежит за мерцающим на болоте огоньком, думая, что это костер. Please. Any questions? Поверьте мне, все вот эти вот... Если вы меня спросите, почему какой-то брахман ушел туда, или почему-то тот человек ушел, вы увидите, как там присутствовали деньги. Бесконтрольные деньги, деньги, которые человек не имел права иметь, будучи брахмачари. Его деньги сделали его грехаской в шафрановом одежде, в шафране. И когда эти деньги достигли своей кульминации, человек тайно стал пить вино заниматься незаконным сексом, есть всякую наркотики даже употреблять. И потом, чтобы понимал, что деньги можно поддерживать, дхарма нужна. И еще мог заниматься дхармой. Но это все до поры до времени. Потом, дальше она начинала развиваться, была страсть. И появилось просто желание, зачем же, когда я могу, так сказать, более, так сказать, другими всякими. Взаимозачеты там, туда-сюда. Это, на самом деле, преданные не живут за счет взаимозачетов. Они могут это исполнять только тогда, когда они полностью сконцентрированы на получении как бы, денег для того, чтобы развить какую-то систему сознания Кришны. Они отдают до копейки все. Никогда не позволяют себе иметь личных денег. Это философское понимание. Поэтому говорится Сумахатма Судурлабха. Редко встречаются такие великие души, мудрецы. Это те, кто прошел через многие рождения и смерти и пришел к выводу, что нет никого, кроме Верховной Личности Бога Кришны, и с решимостью отдают себя ему. Искушенные и вдумчивые люди так действуют. А когда страдальцы и, так сказать, нуждающиеся, все остальное, лучше им быть как бы вокруг. Но храмы должны быть заполнены вот этими как бы ситхами, садхана-ситхами. Ситхи — это мощные личности. Они из философского понимания так живут. Поэтому их называют самыми разумными. Именно говорится, эти самые разумные, которые будут носить шикху и шнур, очистят каждый город и каждую деревню. И тогда Ганга спустится и поможет им. Благодаря им, Кришна говорит, через них я это сделаю. Это имеется в виду, они будут таки, так осознающими, что они очистят каждый город и каждую деревню, преданные, носящие шикху и шнур. Только благодаря этому у них будет развиваться потенция как бы чистоты и желания других людей очистить. Их никто не будет заставлять, они сами будут понимать, как это важно. Их никто не будет выпинывать на это, на санкиртану, выпинывать. Ты чё спишь? А я вот тут кассеты клею. Ты чё? А я тут деревья крашу. Они будут так философски образованы, что они будут желать, их наоборот будут все время сдерживать. Это как вот мой гуру Махарадж. Его как сдерживали, не давали ему ходить на садкирцу, а он только и бредил этим. Он так, прочитав книги Прабхупады, он так понял глубоко философию, что остался брахмачарием и все время посвятил распространению славы, и до сих пор. Анахата праяшина прабхупада сьетуштае шанкиртана правритартам и аты гураве намага. Тот, кто отдает все свои силы. Какие все свои силы? Силы желания, так сказать, какие, откуда эта сила? Какая сила? Распространению миссии санкиртаны. Если есть какая сила, а вся сила исходит из половой потенции, надо ее отдать. Распространению славы святого имени. Вот кто такие? Брахмачари. Это понимание философии. Понимание, как надо быть занятым. Каждый подумайте, насколько он занят. И потом вы поймете, откуда у вас вожделение. Потом не будете ко мне все приходить, ой, у меня вожделение. У вас вожделение, потому что вы не заняты полностью, целиком. Поэтому вы будете менять хоть и что угодно ходить. И кто-то будет серьезное лицо делать, вместо того, чтобы полностью заняться. Под руководством. Делать так, как рекомендуют. Потому что тот человек, который рекомендует, он знает те тонкости, которые многие не видят, даже не знают о том, что существуют такие вещи. Что вот так можно взглянуть на это, и это все научно. Поэтому у них потом психические крыши у них едет, и мы слушаем какую-то чушь от них. А почему? Потоки воздуха разбалансировались. И у них все, как это говорят, свистит. Свистит. Человек начинает свистеть уже. А когда человек свистит, он, у него начинается, конечно, философские разногласия. Крыжа-то уже. Если вы поймете, это научно. Как бы есть, если здесь какие-то разумные хотя бы немножко. Вот почему я говорю, они добровольно принимают это положение. А не то, что их все время кто-то колотит, где-то вытаскивает их там из коптерок, из загажников. Это что за храм такой? Так не должно быть. Это разумные личности. Самые лучшие, поэтому таким самым лучшим, которые добровольно, они дружат, они все понимают. У них хорошее всегда настроение, потому что они из понимания действуют. А поэтому они не страдают от этих подъемов, от мангаларати, поэтому их не пугают. Ну-ка, все, теперь все должны ходить. Если, а у вас программа есть? Если у вас нет программы, тогда я не буду ходить и так ездить. А кто знает? Это совершенно другие. Поэтому и говорят, лучше займи свое положение себе. Что так ты сгоришь, твоя гуна страсти усилится. Потом не только... прикосновение Матаджи, потом само наличие, что они живут на этой планете, будет беспокоить. Что они вообще как особи существуют, это начнет беспокоить. Я кашьяпа, бубенцы услышал. Харана — это когда у вас все органы чувств отключены. И он услышал бубенцы. Вот там с пушки палили, он не слышал. А бубенцы так нежно забрякали, и он вдруг услышал. Как это так? Агнитхра что сделал? Ришабхадева говорит, я пришел показать всем йогам, как надо уходить. А мои дети покажут, какие отклонения. Агнитхра за читрарадху, Джадабхара это в оленя, так сказать, поехало, вошло. А они пришли, чтобы показать как бы препятствия. А он пришел показать, как правильно уходить. А они помогли как бы объяснить себе препятствия, какие могут возникнуть. Как неправильно уходить. Или вернее, наоборот, как не уйдешь, даже если хочешь. Тоже все необычные личности. Дети Кришны. Поэтому как только вы оставили кого-то в покое, и он хочет духовно продвигаться, не подчиняется, там что-то по собственной прихоти делает, все. Знаете, что этот человек пропал. И даже если он там что-то книжки будет читать, там что-то, это все. Все не под руководством, все. Потому что он не видит того, почему именно так надо делать, он не знает. Поэтому мы всегда согласовываемся с духовным учителем. Всегда согласовываемся с авторитетом. Свой садхану, свой режим дня, все. Какие-то грехаски, они все согласовываются с авторитетом. Потом, когда у них появляется как бы собственный опыт, они уже что не согласуют, они знают уже, что это так. Когда вы точно не знаете, еще как бы не уверены, вы спишите дважды, два, четыре, и проверить даете. Правильно? Правильно. В следующий раз опять это дважды два появилось, вы пишете 4, и еще думаете, а вдруг не 4, опять. Правильно? Правильно. Но потом уже, где вам дважды два попадает, вы уже ни с кем не советуетесь, там правильно, неправильно, вы знаете уже точно, что 4, зачем советоваться? Вот так постепенно и приобретается опыт. И человек с опытом уже знает, что это правильно, он уже сам может регулировать, потому что знает эти ответы. Но когда-то, так сказать, больше все время спрашивал, а это правильно, меньше, уже какие-то другие более высокие вопросы. Число пи там уже, он там спрашивает, это правильно? Алгоритмами там уже заняты, уже такие более, кстати, важные вопросы. Ты все ходи, это правильно, дважды плюс два, сегодня 4, нет? 5 через год. Ну вопросы есть? Ну как вот, а дважды два сколько? Это 4, сынок. Ух ты. Или кто-то сидит, и через 5 лет. Смотри, здесь Прабхупада пишет, оказывается, дважды два, 4. Это что, новое открытие сделал? Нет, просто говорю, что и Прабхупада об этом же говорит. Какое-то открытие, новость какую-то. Человек узнал какую-то новость. 5 лет ему об этом долбили, и он вдруг прозрел. Это называется минуты прозрения. Это уже самореализованная личность. Можете ему заставить всем говорить, сколько 4. Как 4 получается? Все, он это реализовал. Не, вообще, я как бы как пример просто. Прозрение. Как маленький человек один, мой знакомый хороший, ему говоришь, дважды два, два плюс два, сколько будет? Он так долго думает, а он говорит, а вот смотри, у тебя было 2 жвачки, и тебе еще 2 дали. 4! Ну хорошо. Ну тогда, а 2 плюс 2 сколько будет? Ну хорошо. 2 бутылки тебе спрайта дали, еще 2 бутылки спрайта дали. Сколько будет? 4! А 2 бутылки спрайта у тебя отобрали. Он говорит, ну что 2-то? Ну когда вы скажете 2, 4 минус 2, никак не поймет. Ну когда дело касается его вот этих вот. Поэтому детям и говорят, у Коли было яблоко, подошел Ваня, я и взял его. Сколько у Коли? А это же Анумая там. Это же ни одного, Карлу. Ну когда скажут, 1 был, -1, сколько будет? Он ничего не изображает, потому что там дело языка не коснулось. Так вот и в проповеди точно так же. И тот, кто как бы эти тонкости понимает, поэтому он приводит какие-то примеры, все говорят, ну что такие низкие предметы? Потому что если будут высокие, то вообще никто ничего не поймет. Все. Умный мужик. Сейчас запишем. И человечков рисовать. Что это не привести, понимаете, человек мимо пролетит. Это и есть философия сознания Кришны. И Кришна говорит, я есть знание, память и забвение. От меня исходит знание, память и забвение. Пожалуйста, есть вопрос? Кто что-то не понял, почему так все рекомендуется, почему Кришна так говорит? Кали постоянно действует. Конечно, сразу. Как только преданный начинает отклоняться, кали сразу начинает действовать. Это что означает? Отклонение не происходит внешне. Отклонение происходит внутренне. Он внутренне прекращает отклоняться. То есть начинает отклоняться. Внутренне. Вот почему я говорю, то есть, философское разногласие — это уже отклонение, даже когда физического нет отклонения. Понимаете? Ты понял, да? Философское разногласие, то есть как бы человек прекращает изнутри сначала подчиняться, и уже на него начинает влиять кали. Все же должны были подчиняться царю, так ведь? А кали так пришел в каких одеждах и кто? Он сам не подчинялся. И не хотел подчинить, и как бы пытался другими управлять. Но он был шудрой в царских одеждах, так ведь? Из чего он начал? Он начал бить быка Дхарму и Веду. Дхарма — это бык. То есть он начал регулирующие принципы нарушать. Милосердие, чистота, аскетизм. Так ведь? Он начал этот, с быка начал. Перебил ему ноги. Потом принялся за корову. И она стояла там, с глазами наполненных слез. Но когда вот Дхарму перебили, корова-то, в общем-то, она без быка куда? Теленочка не появится, ничего. И поэтому Махарадж Парикшит, это есть же более глубокое понимание, что с чего начал кали. И Махарадж Парикшит хотел его убить за это. И он сказал, я пришел по велению великого времени. Дай мне те места, через которые я буду воздействовать. Значит, во времени где-то эти места, во времени. Мясо, да? Секс, азартные игры и интоксикации, они движутся где-то во времени. И золото. Где-то это во времени движется все. Потому что он пришел по велению великого времени. Значит, золото, секс, вот это употребление мяса, все, это во времени движется где-то. Понимаешь? И он сказал, я тебе даю такие области. Он сказал, ну у тебя нет в царстве таких людей. Смотри. Во времена Махараджи Парикшита на этой планете было очень много людей, которые ели мясо, занимались сексом. Почему кали пришел именно в государство Махараджи Парикшита? И у него стал искать прибежище. Что, ему негде было жить в других местах? Где другие народы живут? А? Вот почему он говорит, я пришел по велению великого времени. К кому? К цивилизованным личностям, к разумным он пришел. Он сказал, тех с теми даже жить не хочу. Я хочу вот здесь, миссия моя, вот этих атаковать. Тех, что тебя уже атакованы. Еще Кали-Юга не настала, они уже. Понимаешь? Были же дикие племена. Охотники были разные, там, всякие дикари. Кали пришел в государство Махараджи Парикшита именно. Как будто бы какая-то сила меня заставляет склоняться. Это же описано, а мы думаем, что это так, ерунда, игрушки. До тех пор, поэтому мы образовываемся. Никто из нас не может, мы не можем стать за одну секунду святыми. Мы, по крайней мере, должны стараться осознать эти вещи. Понять их. Это я понимаю, таких людей можно обучать, как бы, которые склонны хотя бы к этому восприятию еще. Вот я на культуре всегда сажусь и говорю. Мы предоставим вам информацию, но цель наша — отобрать от вас, из вас тех, кто склонен ее понимать, воспринимать и склонен начать практиковать каких-то ступеней. И для них практическое занятие. Кто привлечется ей? Это значит тот, кто, у кого склонность осталась. Вот цель этой программы. Я сразу на первой лекции сразу говорю. Цель этой программы — предоставить информацию тем, кто занят поисками этого всего. А практическое занятие для тех, кто в состоянии начать применять это в жизни. Вот и все. Поэтому как бы добровольность полностью открытая остается. И сразу поясняю, но я не пришел ни спорить ни с кем, если вам что-то не понравится или пойдет вразрез тому, что вы знаете, лучше потихонечку встаньте и покиньте это помещение. Спорить вам доказывать ничего. Вот и все. Так начинается каждая программа. Именно с этого объявления, в первую очередь. Поэтому те спорщики, им прямо сразу неинтересно. Я сразу, я даже предупреждаю, то есть вот ездят, на пленках это вырезали почему-то. А это так важно, даже на пленке. И я говорю, как только я почувствую в вашем, даже тоне, желание спорить, как я буду вам говорить, не знаю. Все? Ну, это мы как только тоже, а вот там же, я говорю, не знаю. Все ха-ха-ха, сразу думают, он наехал, мужик. То есть как бы на них наоборот, и человек себя выставляет. Понимаешь? Все, и много, как бы 70% проблемы гасится сразу, только ты садишься, и все. Если вы не предупредили, они будут сидеть ждать своего часа. Будут соскакивать, орать. Потому что они думают, что вы приехали их обратить. Понимаешь? А когда они слышат, что вы приехали только дать информацию тем, кто тоже такой же чокнутый, как вы там сидит, они сразу успокаиваются. Что является нашим научным процессом? Научным? Все. Философия. Философия. Философия сознания Кришны. Вот эти книги, это и есть учебники. Вот это гносеология, логика, метафизика и этика. Здесь все воплощено. И если мы склонны вот как бы к этому прибегнуть, начать это действовать, если мы начнем так делать, как здесь описано, то в итоге изменится наша этика. А этика это и есть как бы украшение вайшнава. Этический нравственный статус. Наш нравственный. А значит, мы сможем удовлетворить не только Кришну, но и другие его частички. Удовлетворяя Кришну, мы удовлетворяем же всех остальных, даже если они не знают об этом. Это как человек один ходил, вот я же рассказывал про тутовых червячков-то один. Он ходил и все, берег этих тутовых червячков. А они говорят, да ты что, зачем делаешь? Он говорит, как? Вот поэтому ты еще живой. Тот тоже ничего не понимал. Говорит, я оберегаю тутовых червячков, потому что ты еще живой. Он говорит, ты что? Ты еще спасибо скажешь, что я их оберегаю, тутовых червячков. Говорит, да это все гадость какая-то. Но они, когда он начал ему раскладывать это все, он увидел, как его жизнь зависит от тутовых червячков в итоге. Поэтому Кали нельзя было убить. Когда Махарадж хотел убить Кали, Кали сразу сказал, я пришел по великому по велению великого времени, у меня миссия. Я благоприятный. Да. Я благоприятный, червячок тутовый, пусть. Кали тоже чье-то орудие. Он говорит, пришел по велению великого времени. Забрать всех. Или уничтожить тех, кто вот в этих пяти местах. А как не попасть в эти пять мест? Бхагава там есть целая глава. Как выйти из-под влияния века Кали? Прямо практически описывает. Поэтому говорится в Бхагава там. Пулкаши, пулинды, кхасы, куны, там все-все-все. И даже жители Сибири. Звери и птицы могут снискать милость Господа, если предадутся его преданным. Неважно кто. Даже звери и птицы. Шримад Бхагаватам класс. Киджай, Шримад Прабхупада, киджай. Если вы не хотите предаться в таком положении, вы будете сокрушаться в другом положении от того, что вы как бы были неопытны, неквалифицированы. Более того, Капила Муни описывает, что некоторые глупцы устраивают себе еще в этой жизни и в этом мире ад. Можно в этой жизни устроить себе ад. И так далее. Итак, все это описание, которое дается Шримад Бхагаватам, очень важно. И важно не в том, что мы как бы сконцентрировались на рекламе Кришны и рекламе Горлока Вриндаваны. Как бы рекламируем, как вот люди, почему такое недоверие? Потому что в этом мире рекламируется все дешевое. Как бы оно не соответствует тому, как о нем говорят. Вот почему говорится, что Бхагаватам лишен кармы, гьяны и йоги. То есть Бхагаватам говорит о духовном бытие столько, сколько даже не может быть выражено. Поэтому говорится, что нескончаемый поток наслаждения описывается в Бхагаватам. Сладкий плод всей ведической мудрости, всего мистицизма, зрелый плод и сладкий плод. И говорится, когда его касается попугая, он становится еще слаще. Когда шукадева, шука означает попугай, и он касается этого плода, и он становится еще слаще. То есть приносит наслаждение душе. И он поет: моей измученной душе. Вот тебе надо поет: моей измученной душе. Душа моя отравлена ядом разлуки с тобой. И говорится, что когда человек правильно действует в преданном служении, он постепенно начинает чувствовать разлуку с преданным служением, разлуку с Кришной, разлуку с вайшнавами. Что такое вайшнава? Вайшнава — это не просто который тилака на лбу. Разлука с вайшнавами — это разлука по общению. О ком и о чем? О том, что в храме майя? Разлука о том, с кем пообщаться, какая майя, или кто на ком решил жениться, и кто какие деньги заработал, или как там президент какой не прав, или кто там какой региональный секретарь не прав, или как ошибся какой-то Махарадж. Вы думаете, об этом они тоскуют? Да? По мере продвижения человек, наоборот, не хочет даже оскверняться этими всеми темами. И он вступает в эти разговоры только по указаниям, когда это соответствует его служению. Это как Брама, который творит Вселенную, и он на самом деле не в гуне страсти, но он соприкасается с гуной страсти, потому что таково его служение. И иногда, когда он тоже забывает о контроле, он попадает под влияние этой гуны страсти. И у него такой мощный разум, что он контролирует себя и мгновенно меняет умонастроение. Изменить умонастроение, он освобождается от этого умонастроения, мантрая, поскольку он мантрая, Брахма, Веда Гарбхи, и он знает, что такое мантра. Он не действует на уровне янтра или тантра, он действует на уровне мантра. Он тут же изменяет свое умонастроение. Он так следит за своим умонастроением, потому что любая ошибка в уме выливается в ошибку в действии. Поэтому они все поют об уме: пожалуйста, контролируй свой ум, возьми под контроль свой ум, возьми под контроль свой ум, возьми, поклоняйся умом и так далее. Поэтому дурное общение, оно в первую очередь оскверняет ум человека. И это осквернение происходит через чувства. Слух, зрение, обоняние, осязание и так далее. Хари Кришна. Теперь великий царь Бхарата, боясь стать жертвой дурного общения, вел себя очень осторожно. Он жил в ашраме, ел только сухие листья и внешне никак не обнаруживал, кто он такой на самом деле. Впрочем, ему не было одиноко, он общался со сверхдушой. Живя в теле оленя, он просто ждал смертного часа. И вот настал день, когда он зашел в священные воды, чтобы совершить омовение, и, стоя там, покинул это тело. Это вашего, видимо, хозяина. Допустим, в Тулосе стоит изображение Шаурупады, там это мечтату и духовный учитель. И вот, допустим, как в храме, да, вот стандарт, все, ты заходишь в алтарную, ты должен постоянно поклоняться. То есть кланяться. А там, вот, допустим, с комнаты в комнату вот так постоянно же ходишь, нет. И это не является ли нет. Нет, не является. Вот то, что нет. Это стандарт, есть стандарт дома и есть стандарт храма. Это разные вещи. Вот, и храм, он имеет определенную структуру. Дома нет этой структуры, она как бы, она снижена, эта структура. В храме есть. И Кришна говорит о том, что я не нахожусь в сердце йога-мистика, я не нахожусь там, я нахожусь только там, где преданные, в кругу преданных, где преданные совместно воспевают мою славу и говорят обо мне, о моих играх. Только там я нахожусь. Где преданный критикует, он не находится. Где преданные говорят, что храм это майя, он там не присутствует. Он не присутствует нигде, кроме где воспевают его святое имя и говорят о нем. Все. Вот Бхагаватам он присутствует в Бхагавад-гите. Только в этом. А экспансия, допустим, Дхамма, это Майпур, где читание Тянанда, допустим, если эти божества... Они... Да, кусочек Дхаммы, он проявлен в квартирах. Да. А если... Если там следует этим... Да. Как говорится, Прабхупада всегда говорил, веды не там, где их хранят, веды там, где им следуют. Если мы даже дома следуем правилам, предписаниям жизни ашрама, то наша квартира становится святым местом. Это однозначно. Поэтому она как бы становится рынком. Рынком святого имени. А рынком святого имени является хата. Понимаешь? То есть это хата. И вот даже такое понятие, как хата. Вот мы говорим, да, хата. Это на самом деле оттуда пришло. Хата. На Украине же называют дом хаты. Поэтому украинский язык очень сильно связан с санскритом. И здесь вот, допустим, сейчас я могу простые примеры. Бхагаватам полностью изобилует. Вот, допустим, простой пример приведу сейчас. Простой пример санскрита, как бы, в русском языке, который есть в нашей речи. Так. Вот. Шушка парна прина виридха. Шушка означает сухой, сухие. Сушки, вот есть сухой хлеб там и так далее. Сухие листья, сушка, это значит сухой. У нас есть сушки там всякие. Косаки, это вот Бхагаватам, и я читал очень в какой-то книге, тоже попалось. Косаки, это как бы охранники храмов Кришны. Вот казаки, и они как бы там носили усы. Я видел их в Матхуре косаков, индусских косаков. Они так и называются косаки. Косаки их называют. Бенгальские там. Поэтому они говорят «Намасте Сарасвати Деви». Это бенгали. А санскритом «Намасте Сарасвати Деви». Поэтому они косаки, косаки, казаки. Коша или коса. Это вот шикха. Тоже называют такое место. И мы вот Матхуру, допустим, тюрьму Камсы охраняют косаки. С автоматами, лысые, с шикой и такие усы у них. Они как бы полукшатри, полубраманы такие. Вайшнавы, короче. И так далее. Я вот как раз Бхатта Читани Махарадж меня спрашивал, как там в Запорожье, говорит, как приняли. Я ему рассказывал про казаков, он говорит, «Папчу, откуда здесь казаки?» Я говорю, «А вы не знаете?» Он говорит, «Я не знал». Они говорят, «Что, до сих пор так называется?» Я говорю, «Да, у нас тут в Сибири есть казачество там». Он, «Как? Это же, говорит, ведические». Я говорю, «Ну, так, так». Я говорю, «У нас сейчас тут такой бум, это вот ведическая партия как бы организовывается, там ее всякие спекулянты возглавляют». И так далее. Тоже знаешь, что именно косаки их называют. Поэтому ты спрашиваешь про квартиру, что если там они просто хранятся, то это еще не значит, что это святое место. Это святые атрибуты. Но если мы как бы их вовлекаем в деятельность, в воспевание, в то все, тогда это становится святым местом. Если еще и постоянство есть это. Постоянство. То есть садхана, садханой мы делаем, это святое место и так далее. Вот в храме, если божества еще не установлены, то есть, как сказать, обряд не проведен, в храме это не полностью, значит, проявлено. Это... Туда как бы это призываются, то есть как бы подготовка. Вот я и говорю, как в храме. Если мы не научились в храме, как себя вести, то мы не научимся, как себя вести в храме. Если мы не умеем здесь, как себя вести, как же мы будем себя вести в духовном мире? Нас туда никто и не пустит. Поэтому Прабхупада говорил, что вы можете как бы приехать в дхаму, но она для вас не раскроется, потому что вы не умеете себя вести. Вас не пропустят в дхаму. Вы будете на дхаме, но в дхаму вас не пропустят. Потому что, чтобы в дхаму пропустить, нужна виза. А виза, это вас будут проверять через КГБ, через то, и вот так же нас проверяют. Допустим, мы приезжаем в дхаму, но на самом деле мы на дхаме. Вот идем по Вриндавану. Почему? Потому что мы оскорбляли преданных, у нас в уме неправильно, все. И поэтому визу не получаем, и мы внутрь не можем зайти в дхаму. Внутрь праведника. Прабхупада вот рассказывал, как он, допустим, видел Санатану Госвами, там, Рупу Госвами. Видел, общался с ними, живя в Вриндавне. В храме Радха Дамодара он лично общался с Госвами. То есть в дхаму внутрь погружался, видел Кришну, как бы. Он видел эти игры иногда. Перед самым уходом он рассказывал это. Когда вы получаете визу, вы внутрь входите. Потому что он говорит, внутренняя потенция. Шримати Радхарани как бы допускает. Гопи они допускают по милости, по желанию Шримати Радхарани. Они как бы ее уговаривают, она пропускает. Мы даже не можем Шримати Радхарани уговорить. Шримати Радхарани могут уговорить Гопи Манджари. Они ее уговаривают, пусти вот этого человека. Мы даже непосредственно не можем Шримати Радхарани уговорить, у нас нет такой квалификации. Мы можем уговорить Гопи Манджари, а они могут пойти и уговорить Шримати Радхарани. Таким образом мы допускаемся к чему-то. Ты понял, да, на свои вопросы ответ? Поэтому садхана и все остальное, когда мы поддерживаем в квартире, в доме, тогда мы проявляем потенцию. И но все очищается, даже люди, которые посещают нашу квартиру, они могут снискать милость Кришны. Ну, если это просто там стоит, просто так, ну, атрибуты это еще. Прабхупада говорил, в Индии много фильмов, все говорят о Кришне, но никто его не получает. Потому что это внутренняя потенция. Это самореализация должна быть. То есть вы должны реализовать эти внутри себя, самореализовать, реализовать это святое имя, реализовать этот подъем, реализовать этот отбой, реализовать там. То есть внутренняя самореализация должна быть. Поэтому Кришна и говорит, ибо самореализованные личности видят истину и могут дать тебе ее. То есть ее видят только самореализованные. И дать могут только самореализованные. Понимаешь? А что там говорит, там у него атрибуты, он что-то показывает, ничего не играет. Это почти не действует. Только от реализованных личностей мы можем что-то получать. Поэтому и говорится, эй, Вайшнава, Акура сей Кришна. А, Кришна сей Томар Кришна Дубегора. Да. Говорится о том, что служение совершается под влиянием материальной природы. И про храм нельзя сказать, что он находится в мае, но преданные, которые находятся в нем, они все равно находятся под этим влиянием. Да. То есть, а сказать о преданных, что они находятся под этим влиянием, это не оскорбление. Это правда. Эта тема разбиралась полностью у Шрилы Прабхупады. Один человек сказал, вот тот преданный в мае, и Шрила Прабхупада засмеялся и сказал, ты тоже в мае, и я в мае, мы все в мае, мы все здесь в мае, что мы внутри ее царства, как мы можем быть вне мая, мы внутри здесь. Одно дело, как мы можем оскверниться ей, да, а можем не оскверниться, но мы внутри ее находим. Это как лебедь, он ныряет под воду, вот как говорят, как с гуся с вода, да, или говорится лотос, лотос в воде, но вода действует на лотос, он промокает? Нет. Вот так же и преданный. Он тоже в мае, но она на него как бы не влиять может. Поэтому мы когда говорим, вот он в мае, мы все в мае на самом деле. Просто на кого-то она влияет с позиции, вот с этим, как бы, а на другого не влияет. Одна сильно влияет, на другого менее сильно влияет. И какие-то есть личности, на которых она как бы, ну, они так себя ведут, что она как бы отторгается. То есть она скатывается с них, она не, их как бы не проникает внутрь, поскольку они как бы защищены от этой потенции. Вот, и Прабхупада, он говорил о том, что мы не можем брать на себя ответственность, если мы не являемся квалифицированными личностями, у нас нет такого дозволения гуру, или там, что мы можем говорить как бы о человеке, вот этот в мае, вот тот в мае, вот тот в мае. И Прабхупада говорил, что это могут делать только те, кто поставлен как бы говорить об ошибках там, о каких-то, ну, потому что все в мае. Мы все внутри, мы внутри этого царства. Это Дурга-дхама называется. Дурга-дэви-дхама. Это ее область, как бы, и ее государство, и мы в нем. Вот представьте, я, допустим, какой-то другой нации, но я поехал в другую страну. Я где? В Бурятии? Если я, вот, допустим, в Америке. И мне скажут, ты что, в Америке? Ты совсем в Америке. А ты вот уже не в Америке. Ну, а не в Америке, вы все, может быть. Вот я бы сейчас сказал. В Улан-Удэ. Ну, ты совсем в Улан-Удэ. Ну, мы все в Улан-Удэ. Просто кто-то на кого-то это сильно влияет, да, что он в Улан-Удэ, на кого-то меньше влияет. А кто-то вообще забывает, что он там в Улан-Удэ, мы все равно. В Улан-Удэ, он не в Улан-Удэ, там буряты кругом, или кто там, евреи, там какие-то грузины, казахи, кто там. Ну, все равно. А для кого? А на кого-то это очень влияет, что здесь буряты. Он говорит, почему в этом храме одни буряты? Я говорю, нет, здесь не одни буряты, здесь два буряты. Иногда три бывает. И так далее. Шутка. Ты поняла? Но когда мы в гунах материальной природы, мы говорим не о том, что он в мае. Мы говорим, он в тамасе. А этот в раджасе. Ну, этот в благости. Но смотря кто говорит. Вайшнава оно такое. Там есть рубеж. Потому что в каждой, в разной степени вайшнава. Вечно никто терпеть этого не будет. Потому что это неблагоприятно для тех живых существ. Поэтому здесь, как, когда милость только есть какая-то Кришна, человек может как бы с этим воспользоваться. А когда вот так, сам поставлен такие условия, нет. Это неблагоприятно. Поэтому наказывайте. Везде Чинаки Пандит говорит, наказывайте своих сыновей, наказывайте своих. Наказывайте этих личностей. Иначе они негодяями будут. Безнаказанность, она порождает как бы, разные виды негодяйства. Поэтому говорится, царь Парикшит, он так следил за всем, что все воры, бандиты и негодяи, они все были благочестивыми людьми. Но как только ослабло это, они все сразу проявили свое лицо. Поэтому Махарадж Парикшит всех держал в узде. И он был при этом чистый преданный. Поэтому чистый преданный и такая форма как бы правления, да, нормально. поэтому, ну, как бы он не считал себя чистым преданным, но был возвышенной личностью. И браманы, как бы, ему поручали. Что сентиментальность, она доводит до более серьезных, тяжких страданий того человека, которого не наказывают. Вы знаете, да, закон кармы, там все это срабатывает. Если его не наказать, то он в следующий раз получит куда более суровое наказание. Поэтому подразумевается, что школа браманов, это значит, так как люди разумные, очень разумно воспринимают все. Независимо от деятельности, они все как яги совершают, но у них очень хороший разум. То есть они, им достаточно вот из лекции как бы это узнавать, слышать. А не то, что на них надо кричать, там что-то такое. Они могут из лекции это понять, из книг, из лекций, из обсуждений. Им больше не надо никакого другого воздействия, поэтому говорится, что они самые разумные. И они не доводят дело до того, чтобы их били по морде, только тогда они понимали. И то даже тогда, если они не поймут, ну тогда еще серьезно. Но не преданные же били по морде. Просто так все устраивается, что со стороны их начинают колошматить. Есть вопросы еще? А тут же есть вопросы? Все так. Шаман Бхагаватам Кладки Джайшин Зупада Киджайшин.